Я спрячу пленку. Кинг улыбнулся. Поверь мне, они найдут ее, куда бы ты ее ни засунул. Наше тут пребывание с тобой развяжет им руки. Тебе нужно уходить, это единственный вариант. Я скажу, что в комнате один, что мылся, поэтому не слышал стука. Скажу, что снял этот номер, чтобы попытаться сфотографировать встречу советской группы с премьер-министром. Я же журналист, падок на сенсации. А ты тебя они прилюдно досматривать не будут, тем более, когда рядом будет премьер-министр. Сечешь, теперь все стало понятно. Открывайте дверь. Вновь тяжелый стук. Будьте осторожны, сказал я, шмыгая к окну. Я вернусь на родину через 3 дня, шепнул он, и привезу шифровку. Я кивнул и распахнул окно. 5-й этаж, не такая уж и большая высота, только вот строение совсем другого типа, нежели у нас, и карнизы совсем узкие, и выступов никаких, одна сплошная гладкая стена, но выбора не оставалось. Я сделал шаг вперед, осторожно поставил ногу на узенький бетонный бордюрчик, ухватившись за бетонную коробку окна, вылез, и принялся маленькими шажочками отходить в сторону. Кинг увидел, что я скрылся из виду, раздраженно крикнул гостям: «Кто там ломится ко мне в дверь? Немедленно открывайте, я в ванной. Вы что, с ума сошли? Или вы пьяны? Я вызову полицию. Открывайте, мы и есть полиция. Тогда ждите, я голый. Я сказал уже вам, что я в ванной». Он отчаянно тянул время, чтобы я мог как можно дальше уйти. «Открывайте, иначе мы выломаем дверь». Двери в самом деле начали выламывать. «Вы что делаете? На меня же потом администрация порчу имущества припишет». Кинг подошел к двери. «Сейчас открою». Лязгнул замок, и в комнату ворвались люди. Я не видел их, мог лишь только слышать топот ног. «Человек 5, не меньше. Где он? Кто?» — растерянно произнес Кинг. Он до конца отыгрывал свою роль. «Не ломай комедию. Потрудитесь объяснить, что тут происходит», — с нажимом сказал Кинг. «Я американский журналист, и я вам обещаю, что уже завтра утром новость о вас будет во всех выпусках. Я вам устрою международный скандал». Что было дальше, я не услышал, потому что достаточно далеко ушел. Да и внимание все было приковано на узкий карниз, который в середине пути исчезал. «Черт!» – выругался я. «У дизайнеров этого дома весьма специфичные понятия о красоте. Они запроектировали бетонный порожек до середины стены, а потом резко его оборвали, чем сильно усложнили мне жизнь». Я глянул вниз. «Спуститься на этаж не получится, стена ровная, точка опоры одна, если только спрыгнуть. Но есть большая вероятность не зацепиться и просто полететь вниз, на асфальт. Тогда наверх», — вдруг подумал я, поднимая голову. «Теоретически, можно вернуться немного назад, зацепиться за крючок, который, видимо, использовали для растяжки рекламного полотна, подтянуться. Потом в раскачку закинуть левую ногу на проем под вентиляцию. Подтянуться. Опасно, но там, выше, есть другой карниз, больше этого, и он не прерывается. По нему можно легко добраться до угла здания, обогнуть его и выйти на окно коридора, а уж через него, не раздумывая больше ни секунды, и двинул назад. Это было рискованно, потому что в любой момент ворвавшиеся в номер Кинга люди могли подойти к окну и выглянуть наружу, и непременно обнаружили бы там меня. Поэтому я спешил, за что и поплатился. Нога, обутая в неудобную туфлю, совсем не предназначенную для скалолазания, соскользнула, и я сорвался. Повезло, что полетел не по касательно, а прямо вниз, словно ушел под лед. Поэтому на автомате выставил руку и ухватился за карниз, на который еще секунду назад стоял. Повис. Повезло еще, что эта часть здания выходила не на оживленную улицу, а на внутренний дворик, и меня никто не увидел. Представляю, какая бы тут началась паника среди зевак, идущих на работу. «Глядите, парнишка в костюме красивом висит, не иначе самоубийца. Полицию зовите, да побольше. А вот полиция мне сейчас точно не нужна, а нужно как можно скорее попасть в отель, причем на другой этаж, иначе повяжут меня, накинут срок лет 15 и буду я до глубокой старости прозябать в тюрьме, хоть и в лондонской, но от этого легче не становится». Я подтянулся. Проклятый карниз. Пыльный, скользкий, еще и стена ровная, ни ямочки, ин выступа. Пришлось закидывать ногу на тот же карниз, менять точку опоры и делать рывок. Не нестеровский, но от этого не менее сложный. Риск огромный, да только выбора нет. Получилось вновь вернуться в исходное положение, то есть встать ногами на карниз. Теперь лезть дальше вверх. В неудобном костюме я весь взмок. Брюки все были белые от стены, поэтому нужно будет обязательно позаботиться о внешнем виде, Когда я попаду вновь в гостиницу, если попаду, я мельком глянул вниз. Да, повезло, иначе не назовешь. Просто удачно сорвался, а так бы, даже думать неохота. Я отрабатывал подъемы на Эльбрусе. Я покорил семитысячник пик победы. Но вот преодолеть один этаж отеля для меня показалось тяжелее всего на свете. Сказывалась нервозность и необычная обстановка. Но я собрался с мыслями и сделал нужный рывок. Удалось зацепиться за крючок от баннера, подтянуться, отработать ногами и... Шестой этаж. Я даже первые секунды не поверил сам себе. Неужели получилось? Так... Теперь срочно обходить здание и идти к коридорному окну. Где он? Отчетливо раздался голос. Я затаил дыхание и глянул вниз. Из-за окна номера Кинга высовывалась чья-то лысоватая голова. Покрутившись вправо-влево, вновь спряталась. Уверен, что через окно не ушел. Нет его. Он альпинист, наверняка полез в окно. Глянь еще раз. Да куда тут лезть, там стена голая. Проверь. Голова вновь высунулась. Вы что, собрались выпрыгнуть из моего номера? Это уже подключился Кинг. Как же он меня сейчас выручал? Не смейте. Вы хотите подставить меня, верно? Я уже проводил подобные расследования, когда людей выбрасывали из окон домов, а потом вешали эти убийства на других. Я заявляю при свидетелях. Господин Кинг, сядьте немедленно. Командный голос заставил журналиста замолчать. Но именно эти 10 секунд, выигранные Кингом, помогли мне спастись. Не дыша, чтобы не издать лишнего звука, я рванул по карнизу чуть ли не бегом. Пару раз даже едва не потерял равновесие, и только закипающий в крови адреналин не дал совершить ошибку. Я был на углу здания, но чтобы перемахнуть его, понадобится напрячь все свои умения. Не так-то просто повернуть за угол, когда это шестой этаж, а кроме карниза ничего нет. Сначала нужно перевести одну ногу, но точку опоры продолжать держать на первой. Потом рука, ей нащупать хоть что-то, ногтями вцепиться в маленький выступ или кирпичик, и ухватиться так, как никогда не хватался, подтянуть первую ногу ближе к углу, это самое опасное. Порыв ветра едва не опрокинул меня, я буквально влип в стену, став с ней единым целым. Выждать, дышать, еще дышать. Когда нервы немного отпустило, я продолжил переход через угол здания. Как же неудобно, подтянуть носок, еще немного, вновь ветер и опять пришлось ждать, чтобы не потерять равновесие. В какой-то момент мне даже показалось, что я так и буду тут стоять вечность. Но порыв ветра прекратился, и я в одно движение, осторожно перемещая точку опоры, перешел на другую сторону здания, выдохнул. Дальше дойти до окна оставалось делом техники, а вот пробраться внутрь еще нужно постараться. По коридору ходит охрана премьер-министра и зорко смотрит за порядком и за тем, чтобы какие-нибудь странные малые не лезли в окно шестого этажа. Ждать пришлось долго. Охранник, больше похожий на финский шкаф, прошел коридор, вновь вернулся на свое место. Потом его кто-то окликнул, и он исчез с поля зрения. Это был мой шанс, которым я и воспользовался. Я пробрался внутрь, юркнул к лестнице, где быстро привел себя в порядок. Охранник вернулся и был весьма удивлен, увидев меня. Я на ломаном английском с невозмутимым видом сообщил, кто я такой, и здоровяк проводил меня вниз. Там уже были мои друзья. «Андрей!» — крикнул Клим. «Как прошло интервью?» «Непривычно», — сдавленно ответил я. «Потом расскажу, как вы добрались, а что нам добираться?» «На машине до самого входа довезли, я думал, мы внутрь на автомобиле заедем». Появился Теодор, он заметно нервничал. «Никогда еще не встречался вживую с премьер-министром Великобритании. Сейчас выпадет тебе такой шанс», — ответил я. «Андрей, ты чего весь помятый?» Подошла ко мне Лиса, и брюки в звездке все изморал. Девушка принялась стряхивать пыль с одежды, заставив испытать давно забытое чувство заботы. Я даже расслабился и улыбнулся. «А прическа? Вы там что, прыгали что ли с Кингом до потолка? Ну что-то вроде того». Я повернулся к ребятам, спросил, как там Генка, нормально себя чувствует, не переживает, что не пошел с нами. Генка-то, улыбнулась Марина, этот нормально себя чувствует, к нему журналисты приехали, интервью берут, чего ему переживать, какое интервью, не понял я, ну как какое, удивилась Марина, ты же сам разрешил. Марина, а чем ты? Девушка растерялась, он тебе разве ничего не говорил? Так, давай подробней, я ничего не понимаю. Ты уехал раньше, на встречу с Кингом, а мы остались в гостинице. Минут через 20 после твоего ухода пришли двое. Красивые такие парни, сказали, что журналисты с какой-то газеты, я не запомнила название. Один переводчик, светленький такой, а второй, газетчик, брюнет, статный такой, с портфелем кожаным. Журналисты: ну да, сказали, что ты разрешил взять ему Генке интервью, а то ты рад, знаешь же Генку, ему только дай свободные уши, и вы поверили. Ну да, девушка захлопала глазами, подумали, что ты приятное хотел ему сделать, потому что он ногу сломал и не сможет сюда приехать. Никакие это не журналисты, сквозь зубы прорычал я. А кто? Выдохнула Марина. Я не ответил, вместо этого спросил, где они сейчас, где эти журналисты. Остались с Генкой, закрылись в комнате, разговаривают о чем-то. Это был провал. Я подскочил к Теодору, схватил того за грудки и прошипел: 6, вези меня обратно в гостиницу. Что? Зачем? Вези. Андрей, нельзя. Всполошился Теодор, скоро прибудет премьер-министр, ни в коем случае нельзя. Да плевать я хотел на этого вези, я сказал: да что случилось, забыли что-то в гостинице, скажите охранникам, они привезут. Это была хорошая идея. Я подозвал своего телохранителя и дал короткий инструктаж: хватаешь Генку и везешь сюда, хоть силком, если журналисты эти будут отговаривать, смело бей в морду. Понял, понял, кивнул тот. Вот ведь гады, подумал я. Вон откуда зашли, только зачем им Генка, он ничего не знает, ситуацией не владеет, чтобы меня шантажировать, неужели они рискнут на такую дерзость. Я надеялся, что Генку привезут скоро, но премьер-министр оказался первым. Подъехала шикарная машина, из которой выскочила личная охрана высокопоставленного гостя. Потом показался и сам премьер-министр. Журналисты, стоящие в отдалении, тут же принялись слепить нас фотовспышками. Я приглядывался, надеясь увидеть Кинга, но среди толпы его не было. Премьер-министр Великобритании господин Эдвард Хит был среднего роста, улыбчив и производил положительное впечатление. Он поздоровался с каждым из нас рукопожатием, каждому сказал приятное пожелание или слова приветствия. Но мы все помнили инструктаж перед вылетом и держались сосредоточенно, в любой момент ожидая подставы. Теодора, который должен был переводить встречу, внезапно отстранили в сторону. К нам вышел совсем другой человек. «Господин премьер-министр рад приветствовать вас», – произнес переводчик. «Он приглашает вас в зал, на официальную встречу. Мы прошли внутрь отеля, где нас уже ждали десятка-два официантов. Вам успели провести экскурсию по городу?» – спросил премьер-министр. «Успели», – кивнул я, вспоминая выскочивших на дорогу двух отчаянных ребят, которые чуть не спалили нас. Видимо, премьер-министр ожидал от меня каких-то восторженных слов, но я молчал, не было никакого настроения рассыпаться в лесте. Остальные из группы тоже молчали. Мы провезли их по Лондону, показали ипподром. Ребята были приятно удивлены. Чтобы хоть немного снизить неловкость, вклинился в разговор Теодор. Премьер-министр неопределенно кивнул. Сели за стол, засуетились официанты, поднося какие-то закуски, на вид не слишком аппетитные. «Господин премьер-министр, мы знаем, вы совсем недавно вступили в эту должность», произнес я под укоряющим взглядом Теодора. Нужно было проявить хоть какой-то так и о чем-то спросить. Вот я и спросил первое, что пришло в голову. Хит просиял, даже грудь вперед выпятил, и принялся долго и нужно рассказывать о том, как шел к этому. Мы слушали молча, иногда жевали какие-то хлебцы, смазанные непонятно чем. Я тоже без аппетита жевал, изредка поглядывая в сторону. Кинга нигде видно не было, зато вместо него присутствовали какие-то подозрительные люди в штатском. На охранников государственного деятеля они не походили, на официантов и журналистов, тем более. Агенты, скорее всего, спорт сближает даже, казалось бы, очень разные страны, произнес Хит, вновь улыбнувшись, завершая свой рассказ. Не так ли? Отвлекаясь от разглядывания гостей, я вновь повернулся к премьер-министру. Что чиновник имеет в виду? Я совсем прослушал. Причем тут спорт? Что это значит? Попытка выяснить уровень подготовки СССР к предстоящим в 1972 году Олимпийским играм, или разведка для договоренностей? Верно, осторожно ответил я. Моя немногословность смутила премьер-министра. Он хотел что-то сказать еще, но в зал вошел Генка. Напряглись охранники. Премьер-министр тоже удивленно повернулся. «Это еще один наш участник группы по восхождению на пик победы», поспешно сказал я, чтобы успокоить всех. «Геннадий, он просто подвернул неудачно ногу, поэтому чуть позже пришел». Генка был растерян. Он вопросительно глянул на меня. Я махнул ему рукой: «Садись за стол». Тот понуро прошел к столу, сел. Мне хотелось расспросить его, но время было неподходящее. Судя по состоянию парня, его не пытали и не били. Неужели действительно попались журналисты из какого-то желтого издания? Следующие полчаса прошли в неуютной, холодной и немногословной беседе. Журналисты хотели чего-нибудь горяченького, но мы им не давали этого. В какой-то момент, когда подали чай, премьер-министр произнес: «Ну что же, я был рад встретить вас и лично познакомиться. Надеюсь, мы еще когда-нибудь встретимся. Кто знает, может быть, вы сообщите своему руководству, что мы вас встретили очень тепло, и они в свою очередь захотят пригласить нас к себе». Премьер-министр рассмеялся, но стало понятно, что это намек. Я кивнул: «Мы обязательно это передадим». «Ну вот и отлично». Он вновь пожал нам руки, и мы распрощались. «Предлагаю сходить вам завтра в театр», — сказал премьер-министр. «Я не смогу быть с вами, но, к сожалению, не получится», — перебил его я. «Улетаем завтра с утра». «К чему такая поспешность?» — удивился тот. Теодор не успел ответить, что это был мой приказ. «Соскучились по дому», — опередил его я. «Да и ваши теплые слова хотим как можно скорее передать». Хит опять рассмеялся. Мы распрощались и сели в машину. До самого конца я не мог поверить, что все прошло удачно. Ночь я не спал и все ожидал, что сейчас ко мне в дверь постучатся. И даже несколько охранников, которых приставил охранять номер, не успокоили меня. И даже расспросить Генку у меня не было никакого желания. В самолете. Все в самолете. Если, конечно, вообще получится туда попасть. И лишь когда солнце начало подниматься из-за горизонта, а в коридоре Теодор принялся обходить номера и прощаться со всеми, я вдруг поверил, что все получилось. Задание практически выполнено. Все оставшееся время до самолета я заметно нервничал, хоть и пытался успокоиться и не подавать виду. Мою нервозность заметили и ребята, и провожающая делегация. Ребята списали все на нежелание так скоро уезжать. А вот делегация. Я видел в их холодных глазах ненависть. Спецслужбы отчетливо понимали, что упустили меня. Только вот достать уже не могут. Нас вновь повсюду сопровождали журналисты, и если при них будет задержание, в результате которого пленку они не найдут, то разразится такой скандал. Бояться, улыбнулся я, и сразу же стало тепло на душе. В аэропорту мы дали короткое интервью, поблагодарили встречающую сторону и сели в самолет. Все вырвались, загудели двигатели машины. Полоса, отмашка, разбег, взлет. Мы возвращались домой. Задание было выполнено, только легче от этого не становилось. В голове крутилось одно: Королев, он же Кинг, остался там, в чужой стороне. И что с ним стало, я понятия не имел. Глава 8. Крушение. До последнего момента я не верил, что мы приземлимся в московском аэропорту. Казалось, что за нами вот-вот рванут истребители, в воздухе завяжется настоящая погоня и нам велят разворачиваться, иначе откроют огонь. И даже когда в иллюминатор показались квадраты жилых районов, а самолет скрипнул выдвигаемыми шасси, в душе продолжали скрестись кошки тревоги. Ребята из группы откровенно скучали, возвращаться домой им явно не хотелось. Заграничная жизнь манила, и было столько всего еще неизведанного. Меня же это не прельщало. Одни только часы с прослушкой отбивали все желания вообще туда соваться. Наконец, мы приземлились. Самолет остановился, и когда подогнали трап, я смог облегченно выдохнуть. Даже на душе стало спокойно. Дома. В аэропорту встречали журналисты, но не так много, как в Лондоне. Мы коротко, в общих словах, рассказали, что встреча прошла интересно и увлекательно, поведали о том, что подвигом Советского Союза восхищаются в других странах и передают большой привет комсомольской молодежи. Потом нас проводили до автобуса, и мы поехали в гостиницу. «Почему туда?» – озвучил я общий вопрос. «А не домой? С вами хотят поговорить», – ответил хмурый куратор и больше за всю поездку не проронил ни слова, – хотя мы и пытались его разговорить. В гостиницу нас провели через черный вход. Попасть сегодня домой нам мне явно не светило. Нас разместили по номерам, и только менее не спешили выделить комнатку. Я тихо поинтересовался, где буду ночевать, я и мне ответили: «Товарищ Герасимов, вас уже ждут». «Кто?» «Дмитрий». И все стало понятно. КГБ хочет подробного отчета по поездке прямо сейчас, и уснуть мне сегодня не получится, потому что рассказывает есть что. Я тяжело вздохнул и кивнул. «Ведите. Далеко идти не нужно. Он в соседнем номере, на втором этаже». Мы спустились вниз. Дмитрий встретил меня тепло. Едва увидев, обнял. «Андрей, да ты настоящий агент. Выполнил задание?» «Выполнил», — кивнул я. Я не сомневался, на пик победы взошел, а такое плевое дело тем более под силу. Не такое оно уж и плевое было, пробубнил я, и протянул собеседнику коробочку с материалами, которые передал мне Кинг. Невероятно, выдохнул Дмитрий, и осторожно, словно это была самая ценная вещь в мире, взял ее. Просто невероятно, это только часть. Что? Насторожился. Как это? Часть. Я сел на стул и принялся рассказывать. Начал с самого начала, потом поведал про часы с прослушкой, которые я оставил в номере в иностранной гостинице, потому что вести с собой это не рискнул. Далее перешел на саму встречу с Кингом. На моменте, когда объяснял, почему пришлось лезть через окно и карабкаться на другой этаж, Дмитрий раскрыл от удивления рот. Закончил встречи с премьер-министром и возвращением. То, что часы оставил, это с одной стороны и правильно, кивнул Дмитрий. С одной стороны, удивился я. Ну да, отключить прослушку ты едва ли бы смог так, чтобы это не поняли их спецслужбы. А лететь все время молча, чтобы ничего лишнего не было услышано посторонними ушами, это сложно. Так что верно, что оставил в номере. В случае чего сошлемся на забывчивость. Но с другой стороны такой козырь был бы у нас. Впрочем, по таким вещам особых вводных не было, так что все правильно ты сделал. А с Кингом что? Будем ждать, пожал плечами Дмитрий. Тогда я могу идти, Андрей, если не сложно, расскажи все еще раз, виновато улыбнулся парень. Нам важная каждая мелочь, любое сказанное слово, даже, казалось бы, вскользь, пустяковое, очень важно для нас. Постарайся вспомнить каждую деталь. Я вздохнул и принялся все пересказывать заново. Дмитрий часто меня останавливал, уточнял что-то, переспрашивал, и второй пересказ занял гораздо больше времени. Когда я закончил, собеседник кивнул. Отлично, благодарю за подробный отчет, твое дело тут сделано. Тогда мы можем завтра вернуться домой? С надеждой спросил я. Улыбка на лице Дмитрия сползла. Андрей, к сожалению, пока не можете. Но почему? Потому что нам нужно проработать кое-какие вопросы. Андрей, ты должен понимать, что операция прошла не так гладко, как хотелось. Вы имеете в виду часы с прослушкой? Нет, внезапно ответил Дмитрий. Что-то такое мы как раз таки ожидали. Удивительно, что тебе удалось вообще вычислить их. Тогда что? Я глянул на парня и вдруг понял. Гена, Дмитрий кивнул. Нам нужно понять, что за интервью он давал. Давить на парня мы не хотим, хотя могли бы. Он недвусмысленно посмотрел на меня, поэтому хотим просто его разговорить. Генка не предатель, если вы думаете, что его могли завербовать. Я верю в это, но есть определенные процедуры. Мы не должны рисковать. Вы поживете в гостинице пару дней, не больше. Особых ограничений нет. Звоните родителям, друзьям. Если нужно куда-то сходить, пожалуйста. Только предупредите заранее меня о выходе. Я тихо выругался. Понимаю тебя. Грустно улыбнулся Дмитрий, но предложить вам что-то другое не могу. Пришлось соглашаться. Два дня тянулись как резина, и даже газеты с нашими лицами и хвалебные, полные восторга статьи уже не радовали, а даже начали раздражать. Ребята тоже откровенно скучали, и только Генка был какой-то нервный и угрюмый. Я пару раз пытался с ним поговорить, но он лишь отмахивался. Потом все же проговорился. Меня эти ребята из КГБ уже откровенно достали. Каждый день мне допросы устраивают. Я что, виноват, что у меня интервью взяли? У всех же брали. Почему их не допрашивают? Потому что все эти интервью были согласованы, кроме твоего. К тому же ты был один. Ты хочешь сказать, что они думают, что меня завербовали? Они верят, что ты правопорядочный гражданин своей страны. Но перестраховаться нужно. Да если бы я хотел остаться в их стране, сбежал бы из гостиницы, и все дела. Нахмурился Генка. И куда бы побежал? Улыбнулся я. Ну, парень задумался. В шпионский отдел, наверное. Я не знаю, как он правильно называется. Нашел бы, в общем, куда идти. И что бы им сказал? Что ты альпинист, и что можешь рассказать 10 видов веревочных узлов и 5 способов обвязки. Ну вот и я про то же. Генка вдруг замолчал и задумчиво поглядел будто бы сквозь стены. Андрюха, мне кажется, меня они просто так теперь не отпустят. Ты о чем? Они мне задают очень много вопросов. Но даже не это меня смущает, а тон, с каким они ведут расспросы. Холод какой-то в словах. Мне кажется, насчет меня все решено. Да ты что, не переживай. Все будет нормально, зададут вопросы и отпустят, вряд ли, Парень покачал головой. «Не отпустит. Я чувствую, что меня словно клещами схватили. В тюрьму, может, и не посадит, а вот с альпинизмом сильно ограничит. Максимум, это только на Каменку смогу ходить. И то, столько бумажек нужно будет подписать, что ты туда идешь именно на восхождение, а не радиоточку оборудовать. Все будет нормально, не нужно хандрить». Генка хотел что-то возразить, но в последний момент передумал, плюнул, да ну их, и пошел к себе в номер, понуро опустив голову. На третий день меня вновь вызвали на беседу. Я был полон оптимизма о том, что нам хотят сообщить приятную новость, можно возвращаться домой. Но встретивший меня Дмитрий был предельно сосредоточен, даже хмур. От былой веселости не осталось и следа. «Что-то случилось?» «Сразу же понял я». «Случилось?» — кивнул Дмитрий. «Андрей, заходи и присядь, нужно серьезно поговорить. Мне это не понравилось». «Что случилось?» «Кинг не вышел на связь, а должен был?» «Должен. Я же рассказывал вам, что у него очень критическая ситуация. Его взяли в работу спецслужбы, поэтому он и не выходит, чтобы не раскрыть себя. Кинг сказал, что прилетит сюда через 3 дня. Я вдруг задумался. Получается, сегодня прилетит. Так что зря волнуетесь. Ждите. Будут у вас скоро ключи от шифровок. Не так все просто, Андрей». Дмитрий достал сигарету из пачки, закурил. «То, что он вылетел, это мы знаем. С трудом, через подставные паспортные данные, но вылетел. Нанял какого-то пилота с просроченной лицензией и с целым списком уголовных статей, который согласился переправить его сюда. Мы даже отследили маршрут». «Ну вот», — произнес я, не понимая, к чему он ведет. Они двинули через Тихий океан, добрались до Таклобана, там дозаправились и вновь выдвинулись в путь. Дмитрий замолчал, потом посмотрел на меня ледяным взглядом и сообщил страшную вещь. На подлете сюда самолет Кинга потерпел крушение. «Что?» Я аж подскочил со стула. «Именно так. Нам точно неизвестно, как это произошло, был ли это истребитель, который западные службы отправили в погоню, либо взрывное устройство подкинули в аэропорту перед вылетом. Лично я склоняюсь ко второму варианту и думаю, что взрыв должен был произойти в Тихом океане, чтобы скрыть все улики на дне. Но, видимо, что-то не сработало. Самолет разбился в Алтайских горах. Нам известны даже координаты. А Кинг жив?» Дмитрий молчал. «Кинг жив. Мы не знаем. Связи не было. Возможно, были поломки. Возможно, соблюдали тишину в эфире. Мы, конечно, надеемся, что наш агент жив, но сам понимаешь, никаких гарантий тут дать невозможно». Я задумался. Новость словно окатила меня ледяной водой. Повисла гнетущая тишина. Взгляд мой упал на коробочку, которую мы таким трудом привезли сюда. Это стоило много для меня и еще больше, гораздо больше, для Кинга. Неужели все зря? А как же ключи от шифровки? Вы сможете расшифровать данные? Не сможем. Предельно жестко, но правдиво, ответил Дмитрий. Я хотел быть оптимистичным и надеяться, что наши дешифровщики справятся с кодом. Они очень у нас сильные, через раз кандидаты математических наук. Но я реалист. Я знаю, что ключ создал сам Кинг, и какие именно техники он использовал, можно только догадываться. Расшифровка займет очень много времени и ресурсов. И боюсь, что, когда будет найден нужный подход и ключ, эта информация уже безнадежно устареет. Что же тогда делать? Растерянно спросил я. Мне не хотелось верить, что все было зря. Черт с мной и с тем, что я выполнил задание. Но ведь Кинг жизнью пожертвовал ради этой коробочки. Поэтому я и вызвал тебя сюда и все тебе рассказал. После паузы ответил Дмитрий. Не совсем понимаю. Военные говорят, что перед взрывом самолет летел на достаточно низкой высоте. Также нам известны координаты крушения. Это Алтайские горы, северная их часть. Достаточно труднодоступный участок. У нас есть основания предполагать, что ключи не повредились при падении. Единственная трудность – это горы. Вы хотите сказать? Именно так, кивнул Дмитрий. Мы хотим, чтобы ты, Андрей, пойти на Алтайские горы и забрал ключ. Но больше никому мы не можем это доверить. Только тебе известно про Кинга и про ключ. Это исключительная информация, секретность у нее максимальная. Раскрывать эту секретную информацию другим альпинистам мы не можем. А наших люди, кому известно об агенте и кто мог бы получить ключи, совсем не альпинисты, хоть и обладают определенной физической подготовкой. Они не поднимутся в горы, а времени их готовить, как ты понимаешь, у нас нет. В общем, Андрей, ты самый идеальный кандидат, ты в теме. и только ты сможешь сделать все необходимое». И вновь я почувствовал, будто меня окатили ледяной водой. «Нам нужно спешить», — сказал Дмитрий, «потому что с каждым днем обнаружить ключ целым тают». «Почему?» Кинг скорее всего спрятал его возле себя, в кармане пиджака, в подшивке одежды, на шее в виде кулона, еще где-то. «Это самое логичное. Если Кинг мертв, то его тело». Дмитрий замолчал, думая, как более деликатнее сообщить информацию. «В общем, в горах тоже есть дикие звери, которые могут случайно проглотить этот ключ. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Понимаю», — хмуро ответил я. «Андрей, я согласен», — ответил я. Бессмысленно было отпираться. Дмитрий был прав, только я смогу помочь им. К тому же мне хотелось это сделать. Нужно проститься с Кингом, который остался верен своей родине до конца. Он придумал себе роль и играл ее до конца. Он жил в самом сердце врага, и никто не заподозрил в нем шпиона. Даже я не сразу понял, что он агент. Его имени не знали и наши спецслужбы, чтобы возможные утечки информации не выдали его. «Хорошо», — облегченно выдохнул Дмитрий, который, видимо, уже приготовился долго и нужно меня упрашивать. «Тогда отправляемся прямо сейчас». «Прямо сейчас. Время очень дорого. И что же, я один туда буду подниматься? А как же подстраховка? Как вязать узлы? Как идти в одиночку?» Дмитрий задумался. «Я понимаю, что это будет не по приказу, но, в общем, можешь взять одного человека, если считаешь, что так справишься с делом. Но только ты должен понимать, что потом этому человеку нужно будет подписывать много бумажек о неразглашении». «Понимаю», — кивнул я. «Кого тогда выбираешь?» «Генку», — ответил я. «Генку Орлова». «Что? Выбор просто. Беру его, или вовсе не иду». «Конечно, это было не по правилам, но я должен был это сделать. Андрей, да он же под подозрением. Неужели ты этого не понимаешь?» «Поэтому и беру его». «Не понимаю. Зачем? Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке одной с тобой, там поймешь, кто такой», — проговорил я, даже не пытаясь пропеть. Дмитрий удивленно посмотрел на меня, потом кивнул и ледяным тоном произнес: «Хорошо, бери, но только под свою ответственность. Если что-то случится, возьмут не только его, но и тебя». Глава 9. Находка. Пока мы сидели и обсуждали с Дмитрием всякие мелочи про мою поездку за границу, к нам привели Генку. Парень уже спал, и его явно подняли с кровати. «Что случилось?» — спросил он, и, увидев Дмитрия, паник. «Опять допрос?» «Нет, не допрос», — ответил тот. «Генка, садись», — кивнул я на стул. «Есть дело». «Какое?» — заинтересованно спросил тот. «Прежде всего, как твоя нога?» «А что нога?» «Ничего страшного. Вчера врач приходил, смотрел, сказал, все в порядке. Да я и без него это уже понял. Ни перелома, ни порыва связок. Просто сильно ударил, вот и хромал. Но сейчас, хоть плясать могу». Я облегченно выдохнул. Спросил: «На восхождение готов?» Глаза Генки тут же загорелись. Осторожно ответил: «Готов, только отпустит ли?» Парень вопросительно глянул на Дмитрия. «Отпустим», — сказал тот. Глаза Генки вновь заблестели. Он в предвкушении потер руки. «А куда двинем? И зачем? Кто в команде? Сколько времени?» «Сейчас все узнаешь», — ответил я. «И я вместе с тобой. Отправляем вас на одно очень секретное задание, о котором никто знать не должен», — произнес Дмитрий ледяным тоном. И Генка сразу затих. «Будем считать это ваше задание что-то вроде спасательной операции. В районе Катунского хребта упал самолет. Это там, где гора Белуха», — спросил Генка. «Верно. Вам нужно добраться до этого самолета и забрать одну небольшую вещицу, Андрей знает». Дмитрий кивнул на меня. «А мы что, только вдвоем идем?» — спросил Генка. «Это сложно будет. Белуха непростая гора. Я же сказал, что операция секретная», — начал терять терпение Дмитрий. «Поэтому вдвоем. Если отказываешься, то так и скажи. Я не отказываюсь», — тут же выдохнул парень. «Я согласен. На все согласен, лишь бы в этих четырех стенах не сидеть. За последнее время мне все эти гостиницы порядком надоели». Парень, конечно же, лукавил. Не от гостиниц хотел он уйти, а от допросов, которые ему устраивали каждый вечер. Поэтому и согласился так быстро. «Вот и хорошо», — кивнул Дмитрий. И, достав из кармана пиджака карту, развернул ее. На ней было детально изображено место нашего восхождения. «План будет следующим. Мы закидываем вас с Геннадием на вертолете в район ледника. Вот тут», — Дмитрий ткнул пальцем в карту. «Не близко», — кисло заметил я. «Не близко», — согласился собеседник. «Но это лучше, чем ничего. Ближе вертолет подлететь не может. Там же, на леднике, он и будет ждать вашего возвращения. Ваша задача проста. Подняться на точку, найти ключ и спуститься вниз». «Звучит просто», — произнес Генка. «Только я так не думал. Мы принялись рассматривать карту, выбирая лучший маршрут. Отсюда можно начать», — произнес Генка, указывая на точку. «Я с ним согласился. Потом поднимемся до этой точки и можно свернуть чуть в сторону, пройдя мимо этого перемета». «Нет», — покачал я головой, — «тут есть риск схода лавины». Генка кивнул. «Да, наверное, ты прав. Лучше зайти по этому ребру. Оно небольшое. Какой масштаб карты?» «Получается, метров 300. Уклон небольшой, справимся». «Самолет где упал?» — спросил Генка. «По радиосигналам, тут», — указал Дмитрий. «Самый центр седловины. Тогда пройдем вот здесь. Немного вводной информации вам прочитаю, которую мне подготовили для вас в центр». «Да мы знаем», — начал Генка, но Дмитрий посмотрел на него так, что тот сразу же затих. «Белуха имеет в массиве две вершины, в форме пирамид. Одна — остроконечная восточная белуха, более 4000 метров высотой, и западная белуха, примерно той же высоты. К северу, где ледник Аккемский, вершины острые, стены их отвесные, ровные. Именно в тех районах и придется вам поработать». «Так мы с радостью», — произнес Генка. «Легких путей не ищем, сложных дорожек не боимся. Весь район расположен в зоне сейсмической активности, поэтому ломка льда, сход лавины и обвалов нередки. Это тоже учитывайте. Климат тоже соответствующий. Продолжительная холодная зима, короткое лето с дождями. В это время года вас там ожидает около плюса 80 градусов. Более подробный прогноз я запросил у синоптиков, должны передать». Генкин энтузиазм не таял, а вот я с каждой фразой Дмитрия становился все более хмурым. «Идти без соответствующей подготовки на такой довольно сложный маршрут не самая лучшая идея. На Белухе много рек и речушек, которые принадлежат в основном бассейну реки Катунь, вытекающей с южного склона ледника Гиблера. Реки быстротечны, на карте они видны». Мы вновь обратили свои взоры на стол. «Вот эту реку лучше тут обойти», — произнес Генка. «Маршрут обсудите во время полета», — произнес Дмитрий и взглянул на нас с улыбкой. «Вы что, хотите, чтобы мы...» — начал я. Дмитрий кивнул. «Да, прямо сейчас». «Что он имеет в виду?» — растерянно спросил Генка, переводя взгляд с меня на Дмитрия и обратно. «Я хочу, чтобы вы поехали на место прямо сейчас», — пояснил Дмитрий. Генка присвистнул. «Прямо сейчас? Полагаю, выбора у нас нет?» — спросил я. Дмитрий не ответил, но красноречивее любых слов был его взгляд. «Разрешите хотя бы с ребятами попрощаться?» — спросил Генка. «Нет, я же сказал, что операция тайная. А с Лисей можно?» — тихо спросил я. Дмитрий покачал головой. «Она уже спит, не будем ее беспокоить. Завтра с утра я сообщу ей, что вас вызвали на срочное совещание, чтобы она не волновалась. Не люблю я такую спешку, но выбор сделан и давать заднюю поздно». «Хорошо, поехали», — махнул я. «Машина уже стоит». Мы двинули к выходу, но Дмитрий меня задержал. «Постой», — он дождался, когда Генка выйдет и протянул мне черный предмет. «Что это?» «Пистолет», — холодно ответил Дмитрий. 9-миллиметровый пистолет Макарова с магазином и 8 патронами. «Зачем?» — только и смог выдохнуть я. «Андрей, ты идешь не просто в горы, а на задание, на операцию. Понимаешь, и спутника себе ты выбрал сам. Вы что, хотите сказать, что Генка может?» «Я ничего не хочу сказать, но подстраховаться нужно. Я не буду его брать, это не обсуждается. Возьми, спрячь его и будем надеяться, что он тебе не пригодится. Но если оружие будет с тобой, то и мне будет спокойней. Бери». Я нехотя взял оружие. Оно было тяжелым, приятно лежало в ладони. Только вот холод стали походил на холод мертвого тела. «Вот здесь предохранитель, стрелять оружие будет только если снимешь его. Спрячь». Я положил оружие в карман куртки. «Пора», — кивнул Дмитрий, и мы все вышли на улицу. Уже вечерело. Свежий ветер выдувал из головы все дурные мысли. Мы постояли некоторое время молча. Дмитрий курил. Мы же просто смотрели в небо, любуясь закатом. Мне не хотелось покидать гостиницу, особенно не простившись с Лисей. На душе было гадко. Да еще этот пистолет. Он словно заноза не давал мне покоя. Не верил я, что Генка может напасть на меня. Но ведь и про Володьку я тоже такого подумать не мог. Воспоминания о погибшем друге кольнули сердце. Бывшем друге, сам себя поправил я. Это было предательство. подлые, холодные, расчетливые. И пусть Володька объяснял это мечтой, к которой он стремился, меньшим предательством это не становилось. «Андрюха, не переживай, поднимемся мы на эту гору». И не на такие поднимались, решил приободрить меня Генка, видимо, не так истолковав мой кислый вид. Я неопределенно кивнул. Мы долго ехали по городу, почему-то петляли, словно хотели оторваться от хвоста. Потом, когда уже стемнело, прибыли в аэропорт, но только не простой, расположенный в какой-то военной части. «Полетите на вертолете», — сказал Дмитрий, показывая на черную машину, стоящую по центру взлетной площадки. Ми-4, военно-транспортный вертолет, крейсерская скорость, 140 км в час, максимальная, более 200, зверь, а не машина. В вашем распоряжении два пилота, в Нефтекаменске будет посадка и дозаправка, потом, прямиком до точки высадки. Как я уже говорил, вертолет будет ждать вас там, тем же путем вас доставит обратно. Тут встречать буду я, связь держите через рацию, с пилотами, они будут передавать всю информацию нам. А вот, кстати, и пилоты. К нам подошли два крепких парня, один уже седой мужчина, лет 50, старший пилот, второй загорелый брюнет, чуть старше нас, Молотков Иван Петрович, представился первый, Ромка Конюхов, сказал второй. Мы познакомились, пожали друг другу руки. А теперь давайте отправляться, поторопил Дмитрий. А снаряжение? Спросил я. Оно уже в вертолете. Я приказал, чтобы взяли все необходимое. Мы с Генкой переглянулись. Нам нужно все проверить. По пути проверите. Нет, категорично заявил Генка. Сейчас, а вдруг вы чего-то не доложили? А я и не клал вам ничего, улыбнулся Дмитрий. Готовил амуницию и прочее снаряжение ваш старый друг, Молодов. Правда, раскрыть всех деталей я ему не смог, но объяснил достаточно подробно, какую задачу нужно выполнить двум неназываемым ребятам. Эта новость согрела, и мы расслабились. Молодов специалист высокого уровня, и ему можно доверять. Ну все, будем прощаться, протянул руку Дмитрий. Мы попрощались и двинули к вертолету. Молотков Иван Петрович, седой пилот, кивнул на наушники. Надевайте, будет шумно. Мы тяжело вздохнули и повиновались. Перелет был сложным и дался нам непросто. Мы летели долго, сквозь ночь. Сначала просто молча пялились в иллюминаторы. Потом, не в силах просто так сидеть, устроили ревизию вещей, которыми нас снабдил Молодов. Все было подготовлено в лучшем виде, даже с запасом. Новые веревки, карабины, ледорубы, перчатки. Кажется, даже когда мы шли на пик победы, не было такого изобилия. Мы принялись формировать рюкзаки, собрали их, с учетом необходимого для подъема. Потом разобрали и вновь собрали, пытаясь уменьшить габариты и все запаковать максимально плотно. Через некоторое время вертолет начал снижение, и мы сели на дозаправку. Молотков, сославшись на инструктаж Дмитрия, велел нам оставаться внутри и никуда не выходить. Сильно уставшие и вымотанные от мыслей, заткнули уши ватой, сверху надели наушники, разместились кто где и уснули. Проснулись, когда в иллюминаторах уже светало. Вертолет заходил на посадку. Генка заметно нервничал. Я тоже не находил себе покоя. Но едва за стеклом показались горы, как мы успокоились. Катунский хребет встретил приветливо. Ветра нет, видимость тоже хорошая. Величие гор завораживало. Гранитные пирамиды, казалось, упираются в самое небо. Глядя на это великолепие, в голову невольно полезли разные мысли о мистическом свойстве здешних мест. Белуха, белоснежная владычица, северная Шамбала, по преданиям и легендам пуп земли, о которой в своих записках рассказал Рерих. Художник, писатель, археолог, путешественник, а в душе мистик, Николай Рерих влюбился в нее, едва увидев. И его картины, невероятные, завораживающие, это подтверждают. И глядя сейчас через иллюминатор, я его прекрасно понимал. Подножие, куда мы намеревались приземлиться, не было покрыто снегом, но верхи белели сединой. Восхождение будет непростым. Красотища какая! Не смог сдержаться Генка. Я был с ним согласен. Вертолет приземлился. Пилот пожелал нам удачи, сообщил, что будет ждать на этом же месте. Также договорились о позывных и рабочей частоте. Вышли наружу. Сразу же обратили внимание на воздух. Здесь он был другим, пьянящим, от него довольно скоро начала кружиться голова. Мы накинули рюкзаки на плечи, подстроили под нужный размер, и не теряя времени выдвинулись в путь, шли первое время молча, вертя головами, потом принялись обсуждать. Смотри, пик какой, а вон там, речушка бежит, а тут бы палатку поставить, Место какое, невероятно. Минут через 40 вертолет скрылся за небольшим перевалом. Мы вышли на конную тропу, идущую вдоль неглубокой, но бурной речки. Еще минут через 10 оказались на развилке. Вязли северней. Тропинка постепенно исчезла, а угол наклона увеличился. Подниматься стало заметно тяжелее. «Андрюха, стой!» – выдохнул Генка, схватив меня за плечо. «Ты чего?» – парень кивнул в кусты. «Не сразу я заметил там змею, щитомордник!» – одними губами прошептал Генка. «Ядовитая, но не смертельная», – заметил я. «Однако приятного тоже мало. Давай обойдем». Я сделал медленный шаг назад. Змея пригрелась на солнышке и, казалось, нас не замечала. Но это не отменяло того, что с ней нужно быть предельно внимательной. «Недобрый знак», – задумчиво произнес Генка. «Я хотел сказать, что это все суеверия, но почему-то не смог. Мистики мне уже довелось повидать, на том же Эльбрусе. Так мне ли говорить о том, что чудес не бывает? Тем более мы сейчас в таком месте». Как оказалось, Генка был прав. Змея и в самом деле предвещала недобрые вести. Мы обошли камень стороной, вышли на небольшую каменистую поляну. «Смотри, там что-то есть», — вдруг произнес Генка, останавливаясь и кивая в сторону. «Где? Опять змея?» Я присмотрелся. Отсутствие тренировок, да и командировка за рубеж, где было много излишеств в еде, сказывались. Дыхание сбилось, а по лицу тек пот, несмотря на достаточно холодную температуру воздуха. «Вон, за тем валуном», — показал мой спутник. «Это была не змея. Мы чуть отклонились от маршрута, прошли по хрустящей камешками насыпи к округлому предмете». «Да это просто булыжник», — произнес я, сразу же потеряв к вещи интерес. «Нет», — покачал головой Генка, — «не булыжник, и не скала, корягладкие. Похоже на...» Он подошел еще ближе. Уверенность парня стала меня раздражать. Я хотел сказать ему, что мы теряем время и силы, что нужно идти и до ночи пройти еще порядком, но не сказал, потому что присмотрелся и сам понял, что это не камень. «Вот те на», — усмехнулся парень. Генка подошел к предмету, осторожно поднял его за лямку. «Это же рюкзак, обычный рюкзак, но не походный, точно не альпинистом оставленный, какой-то заграничный, модный. С таким не по горам ходить нужно, а по выставкам». «Рюкзак», — прошептал я, глядя на находку, и вдруг отчетливо понял, кому он принадлежит. Ширина лямок, картинка в виде пищевого пера и блокнота, да и сам стиль указывали на одного человека. Этот рюкзак принадлежал Кингу. Глава 10. «Чай, он тебе знаком?» — спросил Генка, глядя на меня. «Знаком», — кивнул я, и взял находку. Осторожно расстегнул замок, заглянул внутрь. Пусто. И неудивительно, на дне виднелась огромная рваная дырка. Интересно, когда она образовалась? В воздухе, когда самолет еще летел, или уже здесь звери дикие разорвали? Я пристально осмотрел края дыры, даже понюхал. Зверьем не пахло. Как он тут оказался? Я прикинул. До места возможной аварии еще очень далеко. Что же это получается? Самолет терпел аварию продолжительное время, и начиная уже с этого места произошла разгерметизация, в результате которой рюкзак и выпал. «Постой!» Генка пристально глянул на находку, почесывая подбородок, принялся ее разглядывать. «Где-то я его уже видел». «Видел», — согласился я, — «на скачках на ипподроме». Генка сначала непонимающе глянул на меня, а потом раскрыл рот от удивления, выдохнул. «Кинг, он самый!» «Постой, постой, постой, что-то я совсем ничего не понимаю. Как он тут-то оказался? Кинг же очень далеко отсюда. Как рюкзак мог здесь появиться? Считай, на другом континенте». «Упал», — ответил я, — «с самолета». Генка вновь вопросительно глянул на меня. «Поэтому мы и здесь», — пояснил я. «Это и есть наше секретное задание?» «Да, нам нужно найти самолет, на котором летел Кинг». Генка хотел что-то спросить, но не решался. Наконец, сделав глубокий вдох, все же произнес: «Кинг наш агент, шпион? Ох ты ж, Андрюха, я чувствую, что тут дело государственной важности. Впрочем, от этого Дмитрия другого ожидать и не приходится. Обалдеть, вот так попал я. Но дело твое, посвящать в детали меня или нет. Мне достаточно и того, что нам нужно просто взобраться на Белуху и спуститься. Остальное, дело твое». Генка подумал, добавил: «Хотя, знаешь, лучше ничего не говори. Хорошо, а то меня и так затаскали на эти допросы». «Как скажешь», — пожал я плечами. «Не хочешь — не скажу». Генка пристально посмотрел на меня, произнес: «А меня не хочешь спросить, что там было в гостиничном номере, когда вы ушли? Кто ко мне приходил и что хотел?» «Спрашивать не буду», — ответил я. «Хочешь, сам расскажешь, не хочешь, не говори. Я верю тебе, но не хочу разочаровываться, раз уже пришлось с одним человеком обжечься». Генка промолчал. Он понял, кого я имею в виду. Мы продолжили путь. Шли, каждый погруженный в свои думы. Первый ходовой день давался сложно. Тропа была плохой, часто круто уходила вверх, потом вниз, раскатываясь то мягкой почвой, то речным камнем, не давая настроиться под один ритм. Приходилось часто останавливаться, отдыхать. Так прошло часа три. Решили сделать небольшой привал возле больших скальных камней и перекусить на скорую руку. Генка вызвался сварить чаю. «Тут такие травы, лечебные. Я сейчас насобираю. Разбираешься?» «Конечно. Вон Иван чай, а вон зверобой. А тут малина дикая. Андрюха, разжигай огонек. Сейчас насобираю, живо всю усталость прогоним». Я собрал веток, соорудил небольшое кострище из камней, развел костер, поставил кипяток. Вскоре вернулся Генка, принес пучок различных трав. Мы заварили их, приятно запахло душицей. «Сейчас процедим, сахарочку можно для вкуса добавить, и такая вкуснотища будет». Достали из своих рюкзаков по кусочку вяленого мяса, горсти толченых сухарей и перекусили. Чай из трав и в самом деле оказался очень вкусным. Я выпил кружку, не сдержался, добавил еще. «Конечно пей», — произнес Генка, радостный тем, что его чай похвалили. «Я и сам уже вторую допиваю». Горячий травяной напиток придал сил. Мы собрали вещи и уже собирались было продолжить путь, как Генка воскликнул. «Смотри, я ожидал увидеть там очередную вещь Кинга, может быть даже что-то из его одежды, а может быть даже и элемент самолета». Но парень показывал на камень. «Что?» — не понял я. «Рисунки». Я пригляделся. На массивном камне, размером с меня, и в самом деле были выдолблены едва заметные рисунки. «Петроглифы», — произнес я, подходя ближе. «Охотники, животные, созвездия». Мы принялись рассматривать наскальную живопись. Было в ней что-то чарующее, заставляющее забыть обо всем на свете. «Никогда такого не видел», — выдохнул Генка. «Я один раз видел, когда в музей ходил, но так близко, ни разу, тем более прикасаться. Как думаешь, сколько им лет?» Я пожал плечами. «Пара тысяч, наверное, может, больше». «Ничего себе!» Мы осторожно водили пальцами по рисункам, словно боясь стереть их, повторяя узоры, которые вывел множество веков назад неизвестный охотник. Гипнотические, наполненные магией, рисунки плыли, медленно пульсировали, меняли форму. Удивило меня это не сразу. «Генка», прошептал я, чувствуя, как во рту пересохло. «А что за траву ты заварил?» «Что?» – рассеянно переспросил тот, пялись на рисунки. «Как называется трава, которую ты собрал?» Парень не ответил. Он, не мигая, смотрел на спирали и треугольники, изображающие гору и солнце. «Генка, чего?» «Спрашиваю, что за траву ты в чай добавил?» «Разную», – рассеянно ответил тот. «Разную», – раздраженно повторил я. «Ты что, не чувствуешь?» «Что чувствую?» «Что плывет все перед глазами?» «Наркотической дурью напоил какой-то, балбес, не помереть бы здесь!» «Андрюха, ты слышишь?» Совсем тихо произнес парень. «Что слышу?» «Не понял я, белуха поет, да тебя совсем прикуморила, дурак!» «Нет, ты послушай!» Тон Генки был максимально серьезным, сосредоточенным, что я невольно замолчал и начал слушать, но извне ничего не улавливал. Казалось, я сам был таким громким, что перебивал все другие сигналы. Биение сердца, натужное дыхание, шум крови в артериях. И вдруг поверх всего этого, мягкая однотонная линия звука. «Это, да, это она», — улыбнувшись, произнес Генка. «Это белуха поет». Краем разума я понимал, что это всего лишь эффект наркотика, но голос разума был таким слабым, далеким, как будто в тумане, что его довольно быстро задавило удивление. Мне казалось, что я и в самом деле слышу голос белухи, мягкую мелодию, возраст которой был несколько тысяч лет. Он шел изнутри горы, из самой ее сути, пытаясь поведать нам какую-то тайну. Мне даже чудилось, что я могу различить цвет этой мелодии, терракотовый. «Кинг жив?» – спросил я, вдруг четко уверовав в то, что если я задам вопрос, абсолютно любой вопрос, то белуха ответит на него. Спросил и осекся. Ведь можно было спросить что-то другое, более важное, и разозлился на себя еще больше. Ничего более важного в голову не лезло. Хотелось узнать что-то глобальное, вечное. «Цветы», — сипло прорычал Генка. «Цветы нам помогут». Он тоже пытался сформировать самый важный для себя вопрос, на который хотел услышать ответ. «Цветы нам помогут!» – злобно выкрикнул он, не в силах выразить словами всю ту глубину истины, которая на него сейчас навалилась и которая обличалась в такие странные слова. «Цветы нам помогут!» Монотонный звук, рождаемый отравленным мозгом, говорил нам, что Кинг ушел за горизонт, а цветы помогут в дождливый день. Потом все начало меркнуть. Я почувствовал, что ноги мои начали раскисать, словно были слеплены из бумаги и клея и вымокли под дождем. Меня начало качать. Потом я упал, но не сразу этого понял. Рядом плюхнулся Генка.